На входную дверь обрушился очередной водопад ударов. Не столь мощных, как при атаках Кшерха, но весьма внушительных. Привидения на лестнице оживились, но не могли преодолеть начертанную из соли преграду. Чарли нагнулся и откинул крышку люка. «Дамы, спускайтесь вниз!» «Не спорьте, там пещера с коровами. Мы постараемся удержаться как можно дольше. Если я крикну, то обрушайте вход. Там, возле лестницы, есть рычаг, специально для этого прилаженный». «Хорошо», — кивнула головой Эрвина. «И еще. В дальнем углу комнаты накидана солома. За ней подземный ход. Он выводит за ограду прямо на мой огород. Ждите как можно дольше, до последнего, чтобы как можно больше нечисти собралось в доме. Тогда у вас будет шанс прорваться. Рассвет уже скоро. Ход тоже обрушьте. Поймете как. Там вам тоже по пути рычаг попадется. Но надеюсь, что мы к вам еще присоединимся». «Спасибо», — сказала Эрвина. И, обхватив его руками за лицо, страстно поцеловала в губы. Действительно, эта женщина весьма благодарна, раз не нашла для выражения признательности слов. «Быстрее!» Ганфайтер вдруг подхватил с пола один из импровизированных кольев и кивнул головой на лестницу. По ней не спеша, плотоядно улыбаясь, спускались дриады. Чарльз выругался. «Соль этих тварей не остановит. Пройдут мимо ее и не заметят. Да еще и к черту за собой сотрут, чтобы привидениям было сподручнее. Деревяшки? Средство против них проверенное. Но ведь еще нужно умудриться этим их убить. А сделать это, ой, как непросто». Дриады очень быстрые и изворотливые. Пускай по силе они и уступают любому взрослому мужчине, но вот по скорости превосходили. А кол ведь еще и нужно вонзить удачно. Не куда-нибудь, а прямиком в сердце. Чарли от бедра, практически не целясь, выстрелил и бросил оружие на пол. Он вспомнил о куда более практичном средстве против дриад. В два прыжка оказался возле камина и бережно снял секиру со стены. Оружие легло в руку, как влитое. Лишь ощутив в руке эту приятную тяжесть, Чарли почувствовал, как немного успокоился. Секира будто вливала в своего владельца уверенность и силу, словно нашептывала: «Теперь мы снова вместе, и никто нам не страшен».